О казанской сироте и о качестве продукции. Само собой разумеется, что в отблесках этих зарев коротенькому промежутку относительно мирного житья нашего пришел конец. Если на лагерных пунктах творилось нечто апокалиптическое, то в УРЧ воцарился окончательный сумасшедший дом. Десятки пудов документов, только что прибывших лагерников, еще валялись неразобранными кучами, а всю работу УРЧ надо было перестраивать на ходу, вместо организации браться за эвакуацию. Картотеки, формуляры, колонные списки — все это смешалось в гигантский бумажный ком, из которого ошалелые УРЧевцы извлекали наугад первые попавшиеся под руку бумажные символы живых людей и наспех составляли списки первых эшелонов. Эти списки посылались начальникам колонн, а начальники колонн, поименованных в списке людей, и слыхом не слыхивали. Железная дорога подавала составы, но грузить их было некем. Потом, когда было кем грузить, не было составов. Низовая администрация, ошалелая, запуганная боевыми приказами, движимая тем же лозунгом, что и остальные лагерники, все равно пропадать, пьянствовала и отсыпалась во всякого рода потайных местах. На тупичках Погры торчало уже 6 составов. Якименко рвал и метал. Вохор сгонял к составам толпы захваченных в порядке облав заключенных. Бамовская комиссия отказывалась принимать их без документов. Какие-то сообразительные ребята из подрывников взорвали уворованным аманалом железнодорожный мост, ведущий от Погры к магистральным путям. Над лесами выла вьюга, в леса топорами прорубая пути сквозь чекистские заставы прорывались целые бригады в расчете где-то отсидеться эти недели эвакуации. Потом явиться с повинной, получить лишние 5 лет отсидки, но все же увернуться от БАМа. Когда плановый срок эвакуации уже истекал, из Медгоры прибыло подкрепление. 5 работников УРО, специалистов учетно-распределительной работы, еще батальон войск ГПУ и 1000 собак и щеек. На лагпунктах и около лагпунктов стали расстреливать безо всякого зазрения совести. Урчевский актив переживал дни каторги и изобилия. Спали только урывками, обычно здесь же на столах или под столами. Около УРЧ околачивались таинственные личности из наиболее оборотистых и социально близких урок. Личности эти подносили активу подношения от тех людей, которые надеялись бутылкой водки откупиться от отправки или, по крайней мере, от отправки с первыми эшелонами. Якименко внюхивался в махорочно-сивушные ароматы УРЧ, сажал под арест, но сейчас же выпускал. Никто, кроме Стародубцева и же с ним, никакими усилиями не мог определить, в каком хотя бы приблизительно углу валяются документы, скажем, 3-го Смоленского или 6-го Ленинградского эшелона, прибывшего в Подпорожье месяц или 2 тому назад. Мои экономические, юридические и прочие изыскания были ликвидированы в первый же день бамовской эпопеи. Я был пересажен за пишущую машинку, профессия, которая оказалась здесь дефицитной. Бывало и так, что я сутками не отходил от этой машинки, но, боже ты мой, что это была за машинка? Это было советское изделие советского казанского завода. Почему Юра и прозвал ее «казанской сиротой»? Все в ней звенело, гнулось, разбалтывалось, но хуже всего был ее норов. Вот сидишь за этой сиротой, уже полуживой от усталости, и Якименко стоит над душой. На какой-то таинственной букве каретка срывается с зубчатки и летит влево. От всех 12 экземпляров этапных списков остаются одни клочки. Якименко испускает сдержанный мат в пространство. Многочисленная администрация, ожидающая этих списков для вылавливания эвакуируемых, вздыхает с облегчением. Значит, можно поспать. Я сижу всю ночь, перестукивая изорванный список и пытаясь предугадать очередную судорогу этого эпилептического советского недоноска. О горестной советской продукции писали много. И меня всегда повергали в изумление те экономисты, которые пытаются объять необъятное и выразить в цифровом эквиваленте то, для чего вообще в мире никакого эквивалента нет. Люди просиживают ночи над всякого рода казанскими сиротами, летят под откосы десятки тысяч вагонов. По Лазарю Кагановичу 62 тысячи крушений за 1935 год. Результат качества сормовской и коломенской продукции. Ржавеют на своих железных кладбищах сотни тысяч тракторов. Сотни миллионов людей надрываются от отупляющей непосильной работы во всяких советских урчах, стройках, совхозах, лагерях. Все это тонет в великом марксистско-ленинско-сталинском болоте. И в сущности, все это сводится к проблеме качества. Качество коммунистической идеи неразрывно связано с качеством политики, управления, руководства и результатов. И на поверхности этого болота яркими призрачными цветами маячит разрушающийся и почти забытый Турксиб, Туркестано-Сибирская железная дорога, построенная в 27-31 годах. Безработный Днепрострой, никому и ни для чего не нужный Беломорско-Балтийский канал, гигантские заводы, поставщики тракторных и иных кладбищ. И щеголяют в своих кавалерийских шинелях всякие товарищи Якименки, поставщики кладбищ нетракторных. Должен, впрочем, сознаться, что тогда все эти мысли о качестве продукции, идейной и неидейной, мне в голову не приходили. На всех нас надвигалась катастрофа. Промфинплан товарища Якименко. На всех нас надвигалось что-то столь же жестокое, как и этот ББК. Зарево и стрельба на лагпунктах у нас в управлении отражались беспросветной работой, чудовищным нервным напряжением, дикой суматошной спешкой. Все это было катастрофично. Конечно, наши личные судьбы в этой катастрофе были для нас самыми болезненными точками, но и бессмысленность этой катастрофы, взятой, так сказать, в социальном разрезе, давила на сознание как кошмар. Приказ гласил отправить в распоряжение БАМа не менее 35 тысяч заключенных подпорожского отделения и не более как в двухнедельный срок. Запрещается отправлять всех бывших военных, всех уроженцев Дальнего Востока, всех лиц, кончающих срок наказания до 1 июня 1934 года, всех лиц, осужденных по таким-то статьям и, наконец, всех больных по особому списку. По поводу этого приказа можно было бы поставить целый ряд вопросов. Неужели этих 35 тысяч пар рабочих рук нельзя было найти где-то поближе к Дальнему Востоку, а не перебрасывать их через половину земного шара? Неужели нельзя было подождать тепла, чтобы не вести эти 35 тысяч людей в заведомо истребительных условиях нашего этапа? Неужели ГПУ не подумало, что в двухнедельный срок такой эвакуации ни физически, ни тактически выполнить невозможно? И, наконец, неужели ГПУ не понимало, что из наличных 45 тысяч или около того заключенных подпорожского отделения нельзя набрать 35 тысяч людей, удовлетворяющих требованиям приказа и, в частности, людей хотя бы относительно здоровых? По существу все эти вопросы были бессмысленны. Здесь действовала система, рождающая казанских сирот, декоративных гигантов и нетракторные кладбища. Не могло быть особых сомнений насчет того, как эта система, взятая в общем и целом, отразится на частном случае подпорожской эвакуации. Конечно, Якименко будет проводить свой промфинплан с железной беспощадностью. На посты вроде Якименковского могут пробраться только люди этой беспощадностью обладающие. Другие отметаются, так сказать, в порядке естественного отбора. Якименко будет сажать людей в дырявые вагоны, в необорудованные теплушки. Якименко постарается впихнуть в эти эшелоны всех, кого только можно, и здоровых, и больных. Больные, конечно, не доедут живыми, но разве хотя бы один раз в истории советской власти человеческие жизни останавливали победно-халтурное шествие? Хотя бы одного промфинплана. Кривая идет вниз. Самым жестоким испытанием для нас в эти недели была угроза отправки Юры на БАМ. Как достаточно скоро выяснилось, ни я, ни Борис отправке не подлежали. В наших формулярах значилась статья 58.6 «Шпионаж». И нас Якименко не смог бы отправить, если бы и хотел. Наших документов не приняла бы приемочная комиссия БАМа. Но Юра этой статьи не имел. Следовательно, по ходу событий дело обстояло так. Мы с Борисом остаемся. Юра будет отправлен один. После его летней болезни и операции, после тюремной лагерной голодовки, после каторжной работы в Урчевском махорочном тумане по 16-20 часов в сутки. При самом зарождении всех этих бамовских перспектив я как-то спросил Якименко об оставлении Юры. Якименко отвечал мне довольно коротко, но весьма неясно. Это было похоже на полуобещание, подлежащее исполнению только в том случае, если норма отправки будет более или менее выполнена. Но с каждым днем становилось все яснее, что норма эта выполнена быть не может и не будет выполнена. По минованию надобности в моих литературных талантах, Якименко все определеннее смотрел на меня, как на пустое место, как на человека, который уже не нужен, и с которым поэтому ни считаться, ни разговаривать нечего. Нужно отдать справедливости Якименке. Во-первых, он работал так же каторжно, как и все мы. Во-вторых, он обязан был отправить и всю администрацию отделения, в том числе и УРЧ. Не совсем уж просто было послать старых работников УРЧ и оставить Юру. Во всяком случае, надежда на Якименко с каждым днем падала все больше и больше. В связи с исчезновением могущественной якименковской поддержки, снова в наши икры начала вцепляться урчевская шпана, цепляясь скверно и в наших условиях очень болезненно. Мы с Юрой только что закончили списки третьего эшелона. Списки были проверены, разложены по столам, и я должен был занести их на погром. Было около 3 часов ночи. Пропуск, который мне должны были заготовить, оказался незаготовленным. Ни идти было нельзя, и идти было опасно. Я все-таки пошел и прошел. Придя на погрум и передавая списки администрации, я обнаружил, что из каждого экземпляра списков украдено по 4 страницы. Отправка эшелона была сорвана. Многомудрый актив с погры сообщил Якименко, что я потерял эти страницы. Нетрудно было доказать полную невозможность нечаянной потери 4 страниц из каждого из 12 экземпляров. И Якименке также нетрудно было понять, что уж никак не в моих интересах было с заранее обдуманной целью выкидывать эти страницы, а потом снова их переписывать. Все это так. Но разговор с Якименко, у которого из-за моих списков проваливался его промфинплан, был не из приятных, особенно принимая во внимание Юрины перспективы. И инциденты такого типа, повторяющиеся приблизительно через день, спокойствию души не способствовали. Между тем эшелоны шли и шли. Через Бориса и железнодорожников, которых он лечил, до нас стали доходить сводки с крестного пути этих эшелонов. Конечно, уже и от Погры, погрузочной станции, они отправлялись с весьма скудным запасом хлеба и дров, а иногда и вовсе без запасов. Предполагалось, что аппарат ГПУских баз по дороге снабдит эти эшелоны всем необходимым, но никто не снабдил. Первые эшелоны еще кое-что подбирали по дороге, а остальные ехали, бог уж знает как. Железнодорожники рассказывали об остановках поездов на маленьких заброшенных станциях и о том, как из этих поездов выносили сотни замерзших трупов. И складывали их в штабели в стороне от железной дороги. Рассказывали о крушениях, при которых обезумевшие люди выли в опрокинутых деревянных западнях теплушек. Слишком хрупких для силы поездного толчка, но слишком прочных для безоружных человеческих рук. Мне мерещилось, что вот на какой-то заброшенной зауральской станции вынесут обледенелый труп Юры, что в каком-то товарном вагоне, опрокинутом под откос полотна, каши изуродованных человеческих тел. Я гнал эти мысли. Они опять лезли в голову. Я с мучительным напряжением искал выхода, хотя бы какого-нибудь выхода. И его видно не было.